Глава 71. В железной скорлупе багажника Николай не ощущал неудобств. Пусть здесь трясет, пусть холодно и тесно, но на время пути он в безопасности. Пока он нужен майору, он жив. Однако дорога не будет вечной, скоро они приедут на кладбище, а там... Как же хочется жить. По молодости к главному слову обязательно добавляется пояснение. Жить лучше других, жить с размахом. Иметь много денег и красивых женщин. Он тоже об этом мечтал, поэтому начал угонять машины. Затем согласился на грабежи, и жизнь на время стала лихой и классной, пока их группа не попалась. Лязг засовов, окрики надзирателей, небо в клеточку избавили его от фантазий, сведя все мечты к короткому слову «жить», без красивых эпитетов. Ради сносной жизни в камере он пошел на сделку со следствием, выслуживался перед Гавриловым, поэтому стал убийцей, чулочным душителем. У него не было выбора. Точнее, выбор был между своей и чужой жизнью. Он выбрал свою. Сейчас ему просто хотелось выжить. За годы, проведенные в тюрьме, он научился угадывать настроение начальника. После короткого разговора во время уборки на лестнице он нутром почувствовал опасность и понял, заказчик убийств хочет избавиться от исполнителя. И снова выбор встал между двумя жизнями. Своей и чужой. Он привел начальника к тайнику с оружием, но старый пистолет подвел. Чтобы хоть чуточку продлить свою жизнь, он признался, где спрятаны деньги. Теперь майор предупрежден и вооружен. В его руке криминальный ствол, который упростит расправу над беспомощным пленником. Что дальше? Как только Гаврилов получит деньги, ему конец. Сказки про «поделим и разбежимся» для дурачков. Начальник не простит ему покушение в подвале. Назад в тюрьму путь отрезан, и оставлять на свободе свидетеля своих преступлений майор не станет. Можно попытаться затянуть процесс поиска, но вряд ли удастся долго водить начальника за нос. Тот уже решился на убийство. Убийство. Раньше ему казалось, будто это нечто запредельное, на что отваживаются особые люди. Но он познал на собственном опыте. Убить человека несложно, если жертву застать врасплох. От начальника такого подарка ждать не приходится. Тот будет с ним предельно осторожен. Значит, шансов на спасение нет? Как бы не так. Нет выбора, а мизерные шансы есть всегда. Такие мысли вертелись в голове Бондаря бесконечной каруселью, наполняя тело отчаянной решимостью. Когда приехали на место и щелкнул замок, он вцепился в крышку багажника, не давая ей распахнуться. «Ты что творишь?» Гаврилов силой распахнул багажник и ударил пленника кулаком. На это Николай и рассчитывал. Ему нужно было, чтобы начальник приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. В этом и заключался его мизерный шанс. Руками в наручниках Бондарь схватил ненавистного майора за куртку и с силой дернул на себя. Тот стукнулся головой о крышку багажника. Удар пришелся в переносицу и ослепил противника. В следующее мгновение он сунул сцепленные руки в карман куртки майора, схватил оружие и дернул спусковой крючок. На этот раз пистолет сработал.